Глава 9. Контролёр. На приеме родители и 16-летняя дочь. Мама выражает беспокойство по поводу активности дочери вне школы. Задает вопросы о том, в какой мере нужно давать свободу общения со сверстниками, насколько следует ее контролировать. Папа высказывается весьма категорично, что до 18 лет дочь должна быть под его полным контролем. Сообщать, где и с кем находится, и в 9:30 вечером обязана быть дома. Дочь, худенькая блондинка с карими глазами, вжалась в кресло. Всем видом она показывает, что сейчас ей вынесут приговор, и надежды на специалиста нет никакой. Отец, Карим. Я не сомневаюсь, что дочь должна быть под контролем. Так принято в нашей семье и в нашем роду. Я 17 лет живу в России. Родители отправили сюда на заработки, а потом я закончил колледж. Всю жизнь много работаю. Веду свой бизнес. Нужно помогать родителям и сестре. Она неудачно вышла замуж и постоянно в бедности. Свою дочь хочу воспитать как положено. Я всегда в курсе ее дел. Знаю, где она и с кем. Но в последнее время Лиза злится. И мы ссоримся. Моя жена русская, Лида, пытается уговорить нас не ругаться, не кричать. Но я человек эмоциональный и не терплю неподчинения. А тут собственный ребенок не слушается. Кроме того, в нашей культуре так не принято. Дочь пытается доказать мне, что она уже взрослая. Хочет дружить — пусть, но не с парнями, еще рано. От них сегодня ничего хорошего не дождешься. Я ей так и говорю. Хочешь в шлюхи податься? Она не понимает, что на улице опасно. Всем парням нужно только одно. И я не допущу, чтобы какой-то сопляк воспользовался ее наивностью. До 18 лет из школы домой. Понятно, что хочет погулять немного, но под моим присмотром. Думать нужно об учебе. Скоро в институт поступать. Какие могут быть отношения? Я заставляю Лизу давать мне номера телефонов подруг, с которыми она идет гулять, и после того, как она уходит, обзваниваю каждую. Потом еще несколько раз проверяю, звоню, спрашиваю, где она и что делает в этот момент. Дочь грозится выключить телефон, но я отвечаю, что тогда посажу дома на онлайн-обучение. Теперь это возможно. Я люблю Лизу. И не хочу, чтобы она пострадала. Много людей злых, я это знаю. Жена меня поддерживает, но как-то не совсем. Говорит, что Лизе нужно разрешать общение. В классе же у нее есть мальчики. Они все равно вместе время проводят. Да, в школе. И ладно, там все же учителя присматривают. Хотя я переживаю. Вдруг научат курить. Сейчас таких много. Хотелось бы уберечь дочь от невзгод. Она такая красавица. Лиза не красится, я не разрешаю. Да и жена у меня тоже. Это самые дорогие мне люди. Ну, конечно, мама и сестра тоже. Я все время посылаю им деньги. Жена говорит, что не видит благодарности со стороны моих ближайших родственников, что они требуют, а не просят финансовой помощи. Но я считаю, что это мой долг. Правда, недавно я задумался над этим вопросом. У нас были финансовые трудности. Я не мог прислать обычную сумму. Позвонила мама и отругала. Спросила, что я о себе возомнил. Совсем не думаю о них. И бросила трубку. Может, жена права? Может, и про дочь она права в чем-то? Поэтому я согласился обратиться к психологу. Они уже были у этого специалиста со старшей дочерью. Вроде обе были довольны. Старшая с ребенком и мужем давно живет в другом городе. Она старше Лизы на 15 лет. Всегда была послушной. Замуж вышла в 18. Кажется, из-за этого они с женой и были у психолога. Но тогда были другие времена. Лиза, дочь. Я папу люблю, но он деспот. Мне становится все сложнее жить, поскольку много приходится врать, чтобы погулять. Мои подруги уже четко знают, что и как ему отвечать, если он названивает, когда мы гуляем. Я и мама пытаемся ему объяснить, что я уже выросла достаточно, чтобы отвечать за свои поступки. Я не дура, Могу постоять за себя и отвечать за свои действия, но он как камень. Ни туда, ни сюда. Нет, и все. Я уже не выдерживаю его контроля. Иногда вообще ничего не хочется. У всех отцы как отцы. Никуда не лезут, спросят про учебу в лучшем случае. Мой же хочет жить моей жизнью. К старшей сестре так не лез. Я не помню, но мама так говорит. Мы с мамой ведем двойную игру. Она меня прикрывает. Ей можно почти все рассказать. Правда, она, как и отец, считает, что девственность можно потерять только после свадьбы. Смешно. Мама, будучи руководителем на работе, с высшим образованием, да так отстает от жизни. Думаю, что это отец на нее так влияет. Все девчонки в классе уже пробовали заниматься сексом. Я тоже хочу. Мы со Славой в отношениях почти полтора года, но по-настоящему не пробовали. Я боюсь родителей. Вдруг узнают. Слава такой классный. Я его люблю. Мама знает, но скрывает от отца, что у меня есть парень. Я переживаю, что у нас не все гладко. До меня Слава дружил с другой девушкой, Соней. Она его бросила. Но, кажется, он до сих пор не успокоился. Иногда пишет мне, что не может со мной быть, поскольку все же любит ее. Это невыносимо. Я его так люблю. Когда он исчезает, я места себе не нахожу. Плачу. Мама считает, что от него нужно отказаться, как от парня. А я не могу. Мы 2 месяца не виделись. Он перешел в другую школу. Я рассказала об этом психотерапевту. Она по полочкам разложила, что меня может ждать в отношениях с таким человеком, как Слава. Это, конечно, с моих слов, но, кажется, все ее предположения — правда. Как хотелось услышать что-то другое. Зато с отцом ей как-то удалось договориться. Это удивительно. Обычно, если папа что-то решил, то это навсегда. Они с мамой без меня приходили. С этим психотерапевтом мы говорили о сексе, что сейчас нет жесткого ограничения со стороны общества, как раньше. И в моем возрасте это возможно, особенно если любишь. Правда, нужно предохраняться. И все такое. Это я и сама знала. А Славу я люблю и очень хотела близости с ним. Спустя какое-то время Слава снова ушел от Сони, и мы вновь стали встречаться. Выкручивались с мамой, как могли, чтобы папа не узнал. Он перестал контролировать меня по телефону, но мнение своего не изменил. Сначала учеба, а потом уже личная жизнь. Он так трясется за эту учебу. Жуть. Я почти отличница. Институт выбираю. Еще год есть. Что ему нужно? Так вышло, что один из дней мы со Славой провели полностью вместе. Это такое счастье. От секса я осталась не в восторге. Но, кажется, кто-то говорил, что это не с первого раза приятно. Но важен сам факт. Слава со мной, мы вместе. 2 дня я летала как на крыльях. Правда, болел живот. Сразу во время секса появилась боль и не проходила. Маме сказать боялась, ведь тогда придется обратиться к врачу, а там все узнают. Нет, это было невозможно. Как же ужасно, что родители такие консервативные. Причем все же живут по-другому. Когда у меня поднялась температура, мама заметила, что что-то не так. И они с отцом увезли меня в больницу. Меня прооперировали. Я умоляла врачей ничего не говорить о потере девственности. Оперировали в отделении гинекологии. Оказалось, что это был разрыв яичника. Возможно, случилось все во время секса. Но врач говорит, что это только совпадение. У меня действительно были некоторые проблемы по-женски. Но я не обращалась к гинекологу, а мама и не настаивала. Я ее понимаю. Пришлось бы объяснять отцу, зачем мне гинеколог. После выписки мама объяснила отцу, что так бывает, но про Славу ничего не сказала. Мы обе уверены, что он не стал бы разбираться, а просто убил бы его. Слава писал, пока я была в больнице. А когда я вернулась домой, он снова ушел к Соне. Сказал, что мы не подходим друг другу. Это был удар. Я некоторое время работала с психотерапевтом, чтобы пережить депрессию. Но мне пока все равно плохо. Сейчас уже прошло несколько месяцев, а я все равно часто о нем думаю. Стараюсь не смотреть о нем ничего в соцсетях. Общаюсь с подругами. Отец стал мягче. Испугался за меня. Не наседает больше, что с парнями дружить нельзя. но иногда спрашивает. Я отвечаю, что дружу только с девочками. Я уже сказала маме, что уеду в другой город, чтобы поступить в институт. Теперь понимаю, почему сбежала моя сестра к первому мужчине. Они уже развелись, и она замужем во второй раз. Папу хорошо любить издалека. Взгляд специалиста. Жесткое противостояние традиционной и постсовременной культур сказывается на развитии личности ребенка, которому приходится делать выбор между окружением и родителями. Послушать папу и не общаться с парнями равносильно выбыть из значимой группы, не быть в курсе событий и мнений, не чувствовать себя сопричастной со своим поколением. Если бы не поддержка матери, Лиза могла бы стать изгоем в группе подростков и подвергнуться насмешкам со стороны сверстников. Мама Лизы взяла на себя весь груз ответственности за свободу дочери и спокойствие мужа. Ей пришлось держать баланс между правдой и враньем в отношениях с супругом. Напряжение высокое, мучительное, что заставило вспомнить о специалисте и уговорить мужа пойти втроем на консультацию. Собственные сложные отношения Карима со своими родителями заставили мужчину задуматься о том, что родители могут быть не всегда правы. Он перенес этот опыт на себя и позволил себе отступить от жестких рамок в отношении дочери. Это серьезный пункт в подготовке к экзамену на родительскую любовь. Карим настроен к изменениям, и в этом ему поможет любимая жена, которой он доверяет. С юности Карим пытался заслужить любовь родителей, но она всецело принадлежала его сестре и младшему брату. Карим был источником финансов, так как его отец был творческим человеком, капризным и грубым. Мужчина помнил детство, когда маме приходилось много работать, чтобы накормить детей. Он решил, что будет зарабатывать во что бы то ни стало, надеясь на то, что отец будет им гордиться. Однако этого не происходило. А когда Карим женился, родители ревновали его к жене, а потом и к дочерям, как к конкурентам за финансы. Внучки отказывались к ним ездить, несмотря на то, что Карим пробовал выстроить традиционную дружную семью. Он хотел, чтобы дочки росли в традициях его национальности, но неприятие со стороны родителей, его заслуг как личности, заставило мужчину задуматься о тщетности стараний получить родительское признание. Проанализировав свое отношение к родителям, Карим позволил себе пересмотреть и свое отношение к воспитанию младшей дочери. Не во всем, но Лиза получила большую свободу. Исчез источник напряжения и страданий в лице отца. По отношению к Славе Лиза проявила настойчивость и уверенность, что его можно завоевать, нужно только правильно себя вести. Упрямство, характерное для ее возраста, наложилось на характер, унаследованный от отца, поэтому ей пришлось долго выходить из отношений, которые формально были прекращены. Страх нарушения запретов родителей не позволил девушке своевременно рассказать маме о болезненных симптомах, поэтому она перенесла тяжелую операцию и долго лежала в стационаре. Мать все это время испытывала чувство вины и страх, что могла потерять дочь. Рекомендации. Современным родителям в быстро меняющемся мире приходится нелегко. То, что казалось незыблемым и правильным, сейчас уже не является таковым. Постмодернистское общество характеризуется не только скоростью изменений, но и отсутствием устойчивых ценностей, социальных осей опоры. Молодым людям не на что опереться. Общество не говорит им, что правильно и будет одобрено, а что нет и будет осуждено. Поэтому родителям необходимо уметь удерживать доверие детей и сохранять с ними крепкую связь, чтобы вовремя оказать поддержку, когда они будут в этом нуждаться. Роль матери. Лидия всячески старается сохранить баланс в отношениях между Лизой и отцом. Однако ей не хватает сил достаточно долго поддерживать в Кариме желание шире смотреть на мир. Поэтому они с дочерью учатся врать все более изощренно, и обе страдают от этой несвободы. С одной стороны, необходимость скрывать от папы истинную жизнь дочери объединяет их, и у Лизы есть поддержка в лице мамы, что очень важно для целостного развития девочки. С другой стороны, обе чувствуют злость, возможно, неосознанную, друг на друга. Лиза недовольна, что мама не может настоять и убедить мужа в том, что он живет не в своей стране и в современных реалиях. А мама, хотя все понимает, может сердиться на дочь, что та своей естественной свободой заставляет ее врать супругу. То, что Лидия убедила мужа узнать мнение специалиста, позволило изменить ему свою точку зрения, что дало Лизе возможность быть свободнее в своей жизни. Напряжение в семье снизилось, и Лиза, имея пример мамы как великого дипломата, в будущем сможет выстроить здоровые отношения со своим партнером, принимая особенности его взглядов и уважая их.